Глава 10. Кочевники. Начало третьего летнего месяца 1077 года от раскола. Солнце нещадно печет голову, повязанную платком на манер халифатских моряков. Воздух пахнет солью, а шум волн, бьющих о борта возрожденного, погружает меня в некое подобие медитации. Стоя на носу корабля, я разглядываю появляющийся за высоченными скалами город. И после всех изысков имперской архитектуры или монументальности городов Елайского королевства, он меня ничуть не впечатляет. Короткие причалы, приземистые ангары, за ними невысокие деревянные домики среди таких же низких деревьев. Еще дальше возвышается массивная куполообразная постройка, окруженная несколькими высокими и тонкими шпилями. Это дворец, в котором заседает Нахар. Так называют верховного правителя кочевников. Линия белоснежного песчаного пляжа равномерно поделена десятком сторожевых вышек. От крайних из них вглубь плоской равнины отходят две деревянные стены, высотой с 5-6 человеческих ростов. Отсюда видно, как они расходятся в стороны, опоясывая город. Но от кого собрались обороняться единственные владельцы степей, я даже представить не могу. Ишшат, столица народа дженгеров, располагается в устье реки Шуль. Это один из двух городов кочевников. Второй, под названием Кефьют, находится еще дальше по побережью, к югу от восточного края Аларских гор, и является крайним форпостом дженгеров. Дальше все побережье представляет собой бесплодные скалистые земли, на которых нечего делать ни табунщикам, ни имперцам, которые стремятся осваивать любой маломальски пригодный для возделывания клочок земли. Я слышал об этих городах степняков раньше, когда жил на побережье Рунного моря со своей семьей. Воспоминания об этом колет сердце. Интересно, как там мама? Знает ли она, как все обернулось? Рассказали ли ей, что на самом деле я выжил в Верлеоне и кем стал теперь? Подумав об этом, я только качаю головой. Пожалуй, для ее душевного спокойствия было бы лучше, если бы она продолжала считать меня мертвым, чем узнала, что я занял место Ирандера и стал новым правителем Елайского королевства. Елайский пепел. Надеюсь, император не пленил моих родных из-за всего случившегося и не пытал их. От этой мысли кровь стынет в жилах, но я трясу головой, отгоняя ее. Нет, нет, они целы. Отец слишком важен для армии, и даже такой идиот, как император, должен это понимать. Чтобы отвлечься от этих размышлений, я вновь смотрю на Ишшат, прислушиваюсь к шуму волн и доносящихся до меня звуков города. Дорога до столицы кочевников заняла 2 недели. Благо, в гавани Терразора нашлось несколько кораблей, которые позволили сократить время путешествия до приемлемого, а не пересекать пустыню, разделяющую Елайское королевство и степи, на протяжении месяца, а то и дольше. У Ирандера не было своего флота по 2 причинам. Во-первых, на его постройку требовалось немало древесины, которой в Елайском королевстве и так почти не было, а во-вторых, чтобы добраться до ближайшего имперского побережья, нужно было либо преодолеть бурные южные течения и обогнуть Халифатский полуостров, либо сделать то же самое, но только через скованное льдами побережье северян. Тысячи и тысячи миль невероятно сложного пути. Огромные затраты. Ради такого создавать флот и планировать удар со стороны океана было бы просто нецелесообразно. Но пару десятков кораблей на всякий случай Ирандер построить все же велел, и это весьма мне пригодилось. Поговорив с Беренгаром и полковником, отвечающим за флот, я выбрал 2 судна. Одно из них было бригом, почти таким же, какие строили на западном побережье Империи, а вот второе оказалось для меня чем-то новеньким. Оно называлось «Флейт» и имело несколько особенностей. В частности, составные мачты. Это упрощало их замену при ремонте, а реи были укороченными, что позволило сделать узкие и удобные в обслуживании паруса и сократить общую численность верхней команды. Вторым преимуществом этого «Флейта» была конструкция корпуса. Его длина в 7 раз превышала ширину, и это позволяло кораблю ходить под парусами довольно круто к ветру, что было весьма кстати при таком путешествии, какое я задумал. К сожалению, пользоваться порталами было можно только там, где их настроил Ирандер. А земли кочевников находились весьма далеко от самых крайних точек выхода на границах Елайского королевства. Помимо полусотни мечников и 30 арбалетчиков, под предводительством самого молодого генерала, плывущих на втором корабле, с собой я взял лишь 30 дайнхаммелов с их чудовищными двуручниками, которыми командовал капитан Кронос, и 10 малефиков из числа тех, кто подчинялся направляющим. Подумал, что вместо элиты стоит взять с собой свежую кровь, тех, кто только мечтает о высоких постах. Выслужиться перед повелителем — отличный способ возвыситься и показать себя, а для меня — подыскать тех, кто будет служить лично мне верой и правдой. Все же высшие направляющие и генералы долгие годы исполняли волю Ирандера, которую он транслировал через советников, а после моего прихода к власти и той сцены во дворе замка с обезглавливанием седого высшего, я обратил внимание, что многие из элит хоть и подчиняются мне, но вовсе не беспрекословно. Отчего так, пока было неизвестно, и я дал задание выяснить это Беренгару, которого оставил за главного. Сейнарай не имел возможности покинуть пределов замка, и это его слегка удручало. Однако он получил от меня исчерпывающие указания, чем стоит заняться в мое отсутствие. Как и советник. Уж в его преданности, в отличие от остальных чернокнижников, я нисколько не сомневался, потому и оставил серокожую тварь следить за порядком, пока меня нет. И очень надеюсь, что, вернувшись, не обнаружит Терразер утопленный в крови. Но особого выбора у меня не было. Из-за прошлых обид отношения Елайского королевства и кочевников были весьма натянутыми, и посылать кого-то говорить от своего имени я не собирался, потому что не доверял полностью, потому что боялся, что привыкшие к власти в своих землях чернокнижники и генералы поведут себя высокомерно. И самое главное, почему я поехал к кочевникам сам, потому что мне нужны производимые на их землях продукты, провизия. А чтобы ее получить, требовалось показать Нахару лично, что я друг. Я приплыл в Ишшат совсем не для того, чтобы что-то требовать или угрожать, так что и охрана мне был нужен минимум, ведь чтобы продемонстрировать свои добрые намерения, мне не требовалось тягаться с кочевниками размерами войска. Впрочем, эти кочевники были таковыми не полностью, а уже на 3/4. Да, большая часть народа дженгеров жила в плодородной степи, которую они называли морем трав. И это название весьма точно отражало суть. От самой реки Тьяль и до южного побережья земли степняков были покрыты сочной зеленой травой, на которой они, кочуя несколькими ордами, круглый год пасли стада винторогих гауров и своих прекрасных коней, относясь к ним куда лучше, чем к людям, как к величайшему сокровищу. И было отчего. Кони степняков, которых изредка удавалось купить имперцам, ценились куда выше, чем любые другие скакуны, и стоили треть своего веса в золоте. Однако, несмотря на долгие годы кочевого прошлого, примерно 1/4 населения дженгеров постоянно обитало в двух городах на побережье. Они были построены всего 300 лет назад, когда уклад жизни кочевых племен слегка изменился. Из племенного строя они перешли к монархическому, и вот уже 2 века народом дженгеров правила одна династия. Другим важным изменением стало появление выборного органа — Совета ханов. Туда входили известнейшие и достойнейшие из представителей разных племен. Именно они заседали в двух городах, вынося на суд правителя законы и предположения, и в какой-то мере определяя и направляя политику всего народа. Конечно, последнее решение всегда было за Нахаром, и он же в случае войны, которой в этих землях не случалось никогда, управлял войском. Но наличие совета облегчало долю верховного правителя и обещало каждому из жителей государства степняков, что они тоже имеют шанс добиться высокого положения. Кстати, по поводу войска. Постоянных боевых подразделений у степняков не было. Абсолютно каждый житель народа дженгеров, будь то мужчина или женщина, являлся воином. Каждый из них с детства обучался владению клинками, копьем, стрельбе из лука и езде верхом. И каждый в случае опасности вставал под знамена Нахара, чтобы защищать свою страну. Подумав об этом, я как раз разглядываю 2 небольших кораблика с низкими бортами, вышедшими из порта, чтобы встретить нас. Они весельные, и, вскинув к глазу око Сарудора, найденное в мастерской Рандера, я вижу, что на местах нескольких гребцов сидят загорелые черноволосые женщины с сильными руками. «Вот тебе и равноправие», — думаю отстраненно. Несколько десятков миль назад нас уже встретили подобные суденушки, и сейчас плелись позади моих мощных, по сравнению с ними, кораблей. А это... это всего лишь почетный караул, ведь Нахар и Совет Ханов знают, что к ним прибудет делегация. Не зря же я послал к ним Кейласа с гонцом. Мы не останавливаемся и проходим мимо, дерзко вильнувшими в стороны, чуть ли не перед самым носом моего флейта суденышками. Вдоль их низких бортов я вижу несколько десятков выстроившихся лучников, держащих оружие наготове, а их командиры, внимательно разглядывающие меня, указывают в сторону буёв, плавающих посреди залива. Не слишком-то они рады меня видеть, судя по всему. Ждут подвоха? Впрочем, удивляться нечему. На их месте я бы тоже настороже принимал молодого колдуна, захватившего власть в соседнем темном королевстве. В порту немного кораблей. В основном рыбацкие суденышки и легкие галеры, наподобие тех, что встречали нас. Крупных военных кораблей и торговых судов нет. Оно и понятно. Воевать степнякам на воде не с кем. Как и торговать. Что ж, вот как раз последнее я и надеюсь исправить. Лоция здесь мелкая, и моим кораблям приходится встать довольно далеко от берега, там, где позволяет глубина. Я сажусь в спущенную на воду шлюпку, с собой на берег беру лишь небольшое сопровождение. Одного молодого колдуна по имени Тайкар, худого, бледного, с сильно выпирающим кадыком, длинными черными волосами, острыми скулами, с недельной щетиной и серыми глазами. И пятерку Дайнхаммелов с самим капитаном Кроносом во главе. После побега из Верлеона я забыл о том, что такое изысканная или просто хорошая одежда. За все время войны приходилось рядиться в грубые солдатские вещи и доспехи, но сейчас, отправляясь с посольством к кочевникам, я решил, что нужно выглядеть соответственно. Поэтому велел портным, которых в Терразаре оказалось не так уж и много, сшить мне несколько новых комплектов одежды, три из которых взял с собой. Сейчас на мне прекрасная черная рубаха на шнуровке с вышитым золотистой тканью высоким воротником и золотистыми же манжетами, с тонкими, но объемными накладками на плечах, изображающими драконов. Удобные штаны из мягкой кожи, тоже черного цвета, подпоясывает широкий золотой пояс с рубиновой пряжкой. На боку, в истине-черных ножнах, висит короткий, всего в пару локтей длиной, меч с простой гардой. На плечи наброшен тонкий, почти невесомый плащ. Как нетрудно догадаться, снаружи черный, а изнутри золотистый. Ну и дополняет образ тускло светящаяся бирюзовым кристаллическая перчатка на левой руке. И когда под палящим солнцем мы причаливаем к берегу, я уже не думаю, что выбор такой одежды был удачен. Очень уж мне жарко, даже в столь легкой ткани. Ну и, конечно, сразу бросается в глаза отличие с одеждой местных жителей. Простолюдины, голые по пояс, в одних лишь кожаных штанах, сандалиях и платках на голове, таких же, какой был повязан на мне, пока я не снял его перед посадкой в шлюпку. Ремесленники и торговцы в легких одеяниях простых цветов, напоминающих халаты. Стража в доспехах, сплетенных из тонких кожаных ремешков, с кожаными же наручами и копьями с широкими листовидными наконечниками. Народу в порту, несмотря на пекущий зной, полно. Рыбаки разгружают улов, торговцы что-то кричат от своих лотков, тентов и шатров, раскиданных вдоль всего пляжа. Стражники ругаются с простолюдинами. Но каждый из людей, занятых своими делами, нет-нет, да и косится в мою сторону. Стоит только выпрыгнуть из уткнувшейся в песок шлюпки и направиться к встречающей делегации. То, что встречают меня, я определяю безошибочно. Красивые, утонченные одежды, расшитые золотом, серебром, с повязанными на манжетах и поясах цветными полосами шелка, дорогие украшения и отряд стражи в доспехах, отнюдь не напоминающих портовых служак. «Господин, позвольте, я пойду вперед», — тихо произносит идущий рядом Кронос, но я отрицательно качаю головой. «Ты ведь не знаешь языка степняков, капитан». «И я не знаю, но частица Арканума переведет каждое слово только для меня». Когда мы подходим ближе, вперед выступает один из десяти встречающих нас мужчин. Высокий, загорелый, кореглазый, гладко выбритый, с волевым подбородком, в белоснежных одеяниях с красными лентами шелка, единственный, в чьей одежде есть такой цвет. Интересно, это что-то значит? «Приветствуем вас, владыка Хелгар», — кланяется он. «Мы рады, что в Ялайском королевстве появился новый правитель, и надеемся, что ваш визит знаменует добрые намерения. Меня зовут Вахеро. Я хан первого круга». «Приветствую, Вахира». Киваю я, отвечая на чистейшем языке кочевников. Перчатка словно бы вкладывает мне в голову понимание того, что нужно сказать, и слова, покидающие рот, получаются чистыми, а речь — гладкой. «Я благодарен за то, что Нахар и Совет Ханов согласился меня принять. И тоже надеюсь, что после долгих лет без контактов наши страны будут жить в мире и согласии». Ловлю на себе удивленные взгляды прочих ханов, стоящих позади Вахира, но есть среди них и недовольные. Ха, к чему бы это? «Ваша речь чиста, владыка Хелгар». Вахира склоняется еще раз. «Не думал, что Элаец способен так хорошо выучить наш язык». «Надеюсь, это всего лишь первый из приятных для вас сюрпризов», — улыбаюсь я. «И надеюсь, Нахар порадуется так же, как и вы». «Можете не сомневаться, он был впечатлен, получив ваше письмо, написанное нашим языком, и уверен, получит массу удовольствия от общения с вами. Но, боюсь, вам придется подождать день или два, владыка Хелгар». «Ничего страшного. Я понимаю, Нахар занятой человек». «Дело не в этом. Сейчас нашего повелителя нет в городе. 15 дней назад он отправился в степи вместе со своим старшим сыном и еще не вернулся. Но не беспокойтесь, Нахар должен приехать сегодня ночью или завтра утром. Сокол с известием об этом прилетел до полудня. Возможно, владыка примет вас сразу по прибытии или чуть позже, но, помня о вашем визите, он распорядился расположить вас так, чтобы вы ни в чем не нуждались, а также велел своему второму сыну, молодому Кехару Сейрану, принять вас в свое отсутствие». «Я опольщен заботой вашего повелителя», — киваю в ответ на объяснение хана. «Славно». Облегченно, как мне кажется, выдыхает Вахиро. «В таком случае позвольте провести вас по нашему городу до дворца?» Хан делает шаг назад и вбок, и его спутники расходятся. Нет, растекаются в стороны и приглашающим жестом указывают на приведенных с собой лошадей, запряженных в полтора десятка двух и трех местных колесниц. Изделия из тонкого металла и резного дерева стоят посреди протянувшейся вдоль пляжа улицы, чуть поодаль встречающие меня делегации и окружены плотным кольцом солдат. Скакуны, запряженные в повозки, прекрасны. Статные, гордые, широкогрудые, с заплетенными в косы гривами, одномастные, черные и белые, без единого вкрапления прочих цветов. Они притягивают взгляды снующих по портовой линии людей, и по пути к лошадям я то и дело слышу восхищенное цоканье и воодушевленные замечания местных жителей. Они бросают на меня завистливые взгляды, явно пытаясь понять, кто именно прибыл в их город. «Прошу, владыка Хелгар». Вахира указывает на коляску, стоящую во главе всей процессии. В нее впряжены две белоснежные лошади, а сама колесница украшена золотом, словно подчеркивая, что предназначена для важной персоны. «Следует ли мне остаться с вами, господин?» — уточняет капитан Кронос. «Нет, поедешь следом. Не будем обижать хозяев. Присмотри за нашими подарками». Капитан кивает и остается рядом с двумя солдатами, несущими здоровенный деревянный сундук, в котором я привез разного рода безделушки. Золото, драгоценные камни, изысканные платки, перчатки, расшитые жемчугом, два ока Сарудора, несколько самозарядных арбалетов, которые елайские оружейники воспроизвели по собранным после сражения у Айшадзул экземплярам, и прочие мелочи, которые могли бы заинтересовать Нахара, его сыновей и жен. Мы быстро размещаемся по колесницам. Возниц в них нет. Повозками правят некоторые из встречающих и солдаты, охраняющие нас. Под заинтересованные взгляды зевак процессия трогается с места и, не торопясь, едет вдоль прибрежной полосы. Это продолжается недолго. Не успеваю я разглядеть разместившихся на пляже торговцев и насладиться прибрежным бризом, как процессия сворачивает на одну из улиц и углубляется в город. Столица степняков выглядит... другой. Не такой, какой я привык видеть город. Утоптанные, даже не выстланные камнем земляные дороги коричневого цвета, масса деревянных домов с резными ставнями, изображающими животных, и разноцветными дверьми, украшенными самыми разнообразными фигурами. Эти двери почти не повторяются, ни по рисунку, ни по цвету, ни по украшениям. Самое большое здание, которое нам встречается, всего 3 этажа в высоту. Я не вижу памятников или фонтанов, зато примечаю прямо на улицах центральной части города, куда мы заезжаем, тележки с углем, грузчиков, таскающих металл, конюшни и загоны, от которых ветер приносит навозный дух. Растительности в городе тоже немного, в основном это невысокие деревца, высаженные вдоль главных улиц, как той, по которой мы сейчас едем, например. Она заканчивается на просторной, больше 200 шагов в диаметре, площади, на которой проходят какие-то гуляния. Здесь собралось немало народа, и если бы не колесницы стражи, ехавшие чуть впереди и разгоняющие зевак, нам бы пришлось ехать очень медленно. Посреди площади воткнут огромный столб, на который пытается залезть подбадриваемый криками толпы кочевник, практически голый, лишь в набедренной повязке. Еще несколько человек без доспехов, в одних лишь свободных штанах, сражаются боевыми саблями в огороженном прямоугольнике. Еще несколько борются на поясах, обмотав их вокруг друг друга и пытаясь повалить соперника на землю. Кто-то поет, несколько людей водят хороводы вокруг привязанных к кольям жеребят. С одной стороны площади установлено несколько шатров юрт из шкур. В них сидят наряженные в традиционные одежды пожилые мужчины и женщины и что-то попивают. То тут, то там расставлено множество столов, а рядом с ними горят костры, на которых жарится мясо. Его аппетитный запах разносится по воздуху, как и запах свежей выпечки. У меня последние несколько дней питавшегося солониной подводит живот. Вот бы остановиться и как следует перекусить. Надеюсь, во дворце меня накормят. «Что здесь происходит?» — спрашиваю я Вахера, правящего нашей колесницей. «Похоже на какой-то праздник». Он бросает быстрый взгляд на людей. «Да, вы правы, владыка Хелгар. Сегодня на всех землях нашего народа радостный день. Унага Найр. Вам знакомо это название?» «Боюсь, что нет». «Это главный праздник нашего народа. Он знаменует начало Нового года. Наши предки в этот день устраивали торжественную встречу божества Саклах, покровительницы коневодства и скотоводства, которая раньше спускалась с небес и приходил благословить нас. Но боги давно покинули мир, и теперь мы лишь чтим их память. Устраиваем конные скачки, соревнования по прыжкам, борьбе, боям на оружии, окропляем землю и огни, которые зажигаем поздним вечером в честь Саклах кумысом, угощаем им гостей. Также это время, когда между кланами заключаются брачные договоры, а молодых жеребят клеймят». «Интересно». «Да, в этом празднике сплелось много древних традиций, и тем удивительнее, что вы прибыли к нам именно в этот день. Я думаю, это хороший знак, владыка Хелгар, особенно в нынешние непростые времена». «О чем вы?» «Думаю, что об этом вам стоит говорить с Нахаром и его наследниками, но скоро вам представится эта возможность. До дворца осталось немного». «И правда, мы проезжаем всего по одной узкой улице, которая сверху завешена разноцветной тканью. Минуем перекресток и пересекаем еще один короткий, но гораздо более широкий проспект, и оказываемся на месте. Цитадель...» Если это строение можно так назвать, выглядит более монументальным, чем все, что я видел в Ишшате до этого момента. Высокое квадратное здание примерно в 15-20 человеческих ростов венчает массивный купол. Сам дворец расположен посреди площади, вымощенной камнем песчаного цвета, а по углам этой площади установлены тонкие шпили башен, узкие, но вытянутые, словно иглы, и на вершине каждой есть звонница с колоколами. Площадь оцеплена солдатами, и, подъезжая, я замечаю, что чем ближе к ней, тем больше народа на улицах. У самого оцепления толпа такая плотная, что стоит, почти не двигаясь. Люди лишь тупчутся на месте, выбрасывают вверх руки и кричат что-то на гортанном наречии степняков. Кто-то из сотен этих загорелых жителей степей весьма воодушевлен. Другие, напротив, как будто бы возмущены, но никто не бросается на контролирующих проходы и подъезды к площади солдат с уже знакомыми мне копьями и в пластинчатых доспехах. Народ также сидит и на плоских крышах двухэтажных домов, окружающих площадь, и когда мы останавливаемся, не доезжая до дворца несколько десятков шагов, оттуда слышатся приветственные крики. «Темный хан хочет союза! Пусть проваливает в свои скалы! Нам не нужна война! Он приехал высказать почтение Нахару! Такие не выказывают почтения!» «Не воспринимайте слова этих пустоголовых всерьез, владыка Хелгар», слезая с колесницы, говорит Вахира. «Просто людины вечно придумывают себе разные сплетни, а в честь праздника многие из них перепили кумыса. Для них ваш визит — повод почесать языками. У нас не часто бывают чужеземные гости». «Ничего, я понимаю». Отмахиваюсь я и для пущего эффекта поворачиваюсь к скоплению людей на восточной стороне площади и взмахиваю рукой. «Секлиах Осман Тартау Хасынгаш!» «Пусть трава под копытами ваших коней всегда будет сочной». Авторский перевод. Пожалуй, выучить это приветствие стоило хотя бы ради того, чтобы запомнить этот момент. Люди, только что голосящие, на несколько мгновений замолкают, словно по приказу, а затем снова взрываются криками, и на этот раз в основном приветственными. «А вы умеете расположить к себе толпу», — улыбается мой сопровождающий. «Идемте, владыка Хелгар. Кихару ждет вас». Мы проходим через выстроившуюся у входа колонну солдат к массивным резным дверям, которые распахивают слуги. После полуденной жары и пекущего солнца войти в тени палат правителя кочевников кажется мне настоящим благом. Мы с Вахирой и прочими сопровождающими оказываемся в просторном холле с несколькими окнами под самым потолком. Оттуда задувает свежий ветерок, вентилируя помещение. Пол вымощен гладкой холодной плиткой, вдоль стен установлено большое количество вместительных кадок, в которых растут самые разнообразные деревья и кусты. Кругом много охраны. В каждом зале и коридоре, которые мы проходим, стоят удивительно рослые для степняков солдаты в легкой пластинчатой броне и с султанами на шлемах. Дворец оказывается куда больше, чем я предполагал. Мы все идем и идем, минуя комнаты, галереи и переходы. Пересекаем перекрестки коридоров и лишь затем оказываемся в помещениях, принадлежащих Кихару. Та часть дворца, куда меня приводят, располагается под открытым небом. Это огромный сад с несколькими большими беседками и галереями по периметру, по которым курсирует стража. А вот сам сын правителя сидит в одной из беседок на ворохе подушек, читая толстенный талмуд в кожаной обертке. Завидев нас, парнишка нехотя поднимается со своего места и выходит навстречу. Он молод, лет 16, не больше. Загорелый, поджарый, жилистый, как и большинство его сородичей. Черные волосы собраны в короткий хвост на затылке. Нос гордо вздернут вверх, на юном лице явно выделяются острые скулы, а вот глаза... Глаза сильно отличаются от прочих кочевников. Они ярко-зеленые. Одет парнишка в простую, хлопковую рубаху белого цвета с завернутыми до локтей рукавами и свободные матерчатые штаны, подпоясанные широким изумрудным кушаком, заколотым дорогой брошью. На поясе короткие ножны, в которых покоится кинжал с рукоятью, украшенной драгоценными камнями. И, что примечательно, Кихару босой. Я внимательно разглядываю его и понимаю, что на самом деле он совсем не намного младше меня. Да, я выгляжу куда старше, да и прошел через столько, сколько далеко не каждый старик вынесет за жизнь, но по возрасту мы с ним практически ровесники. «Кихару Сайран», — с низким поклоном говорит Вахира. «Ваш гость прибыл». «Рад встрече», — произношу я. «Для меня большая честь быть принятым сыном самого владыки моря трав». Несколько мгновений парнишка разглядывает меня, а затем, щелкнув пальцами, делает сложный жест, и Вахиро, сделав несколько шагов назад, оставляет нас. Мы остаемся один на один с принцем. В его глазах, внимательно изучающих мою фигуру, нет и тени страха. Молодой Кихару совершенно не боится человека, подчинившего себе темное королевство по соседству с землями степняков. Скорее, в его взгляде я вижу неподдельный интерес. «Здравствуй, темный колдун», — наконец произносит он. «Расскажешь мне о магии?»